Камень, который я сейчас держал в руках, явно превосходил планку S-ранга, причем значительно. Его энергия была плотной, почти осязаемой, и я чувствовал, как она резонирует с моей сутью. Мне кажется, я ощущаю некоторую дрожь других пассивок и великой руны, внутри которой они находятся. Хотя, судя по ощущениям, он все же не дотягивал до того, что я получил из теневого колосса. Я огляделся, чисто для галочки. Почти все пространство просканировано моими нитями и чарами сканирования. В этой секции данжа не осталось монстров. Все они были либо уничтожены, либо превращены в марионетки. Залы здесь были выстроены так, что просто так между секциями перемещаться не получится. Каждая секция была изолирована, и чтобы перейти в следующую, нужно было активировать определенные механизмы или найти скрытые проходы. Находясь во внешнем мире, я остерегался поглощать камни. Это стимулирует энергетику, за чем следует заметный выплеск силы. По крайней мере, раньше это было так, и тогда я поглощал камни значительно более низкого класса. Я достал еще один камень, который получил с босса прошлого Б-рангового подземелья. Энергетически он превосходил камень с пассивным усилением, но немного не дотягивал до полученного из теневого колосса. Его способность изменять свою массу, предположительно воздействуя на гравитацию, была крайне многообещающей. Можно было становиться легче, почти невесомым, или, наоборот, увеличивать свой вес в несколько раз, делая каждый удар сокрушительным. Этот камень тоже прошел через усиление другими камнями, и теперь его потенциал был еще выше. «Начнем с тебя», – пробормотал я, глядя на камень с манипуляцией весом. Я активировал процесс поглощения, чувствуя, как энергия камня начинает проникать в мое тело. Это было еще одно странное чувство, словно моя сущность расширялась, становясь более гибкой, более адаптивной. Мое усиление происходило в несколько этапов. Я почувствовал, как мое тело становится легче, почти невесомым, а затем, наоборот, тяжелеет, как будто меня придавило невидимой силой. Это происходило в несколько этапов. Затем я перешел к следующему камню, тому, который только что создал. Его энергия была меньшей, но она оказала даже большее воздействие на мое тело. Я активировал процесс поглощения и сразу же почувствовал, как мое тело наполняется силой. Мои мышцы стали перестраиваться, становясь более крепкими, кожа – более устойчивой к повреждениям. Даже моя скорость и реакция становились быстрее. В этот момент я ощущал почти все свое тело и почувствовал, как этот камень вступает в синергию с другими пассивными навыками. Это было похоже на то, что я испытал, поглотив песнь жизни, но имело несколько другой оттенок. Я немного погорячился, когда заявлял, что усвоение камней проходит быстро. Два камня подряд заняли заметное количество времени, перестраивая мое тело. Глава 34.1. После того, как адаптация к новым камням закончилась, я потратил некоторое время на проверку своих возможностей. Это было необходимо, новые силы требовали понимания, и я не мог позволить себе недооценивать или переоценивать их. Я начал с самого очевидного – физического усиления. Физическое усиление, которое дал мне новый камень, действительно изменило мое тело. Сложно дать этому точную оценку, но я чувствовал, что моя сила увеличилась как минимум на 20%. Мои мышцы стали более плотными, сухожилия – более эластичными, а кости – прочными, как сталь. Благодаря песне жизни я понимал подобное с неплохой точностью. Я двигался легче, быстрее, и каждый удар был более точным и сокрушительным. Это усиление идеально вошло в синергию с остальными моими способностями, создавая ощущение того, что я собираю недостающие части одного конструкта, делая себя более полноценным. Похоже, мой интерес к пассивным усилениям может быть более инстинктивным, нежели происходить из расчета. И я не имею в виду инстинкты геймера на идеальный билд, хотя что-то от этого в данной ситуации присутствует. Я начал экспериментировать. Сначала простые движения, прыжки, удары, блоки. Затем более сложные комбинации. На самом деле так просто не передать, насколько значительным было это усиление. Оно было настолько мощным, что я испытал легкую форму эйфории. Это почти опьяняющее чувство, словно мое тело, усиленное всеми камнями, стало даже немного быстрее моего разума, хотя насчет объективности этого были сомнения. Но самое лучшее в этом то, что я чувствую, как эта способность продолжает оказывать на меня благотворное влияние, это значит, что я еще не вывел это усиление на полную мощность. Я чувствую, что при повышении ранга бонус может не просто сохраниться, но и увеличиться. На этом фоне другие мои усилители кажутся немного блеклыми. У меня уже есть несколько идей, как это можно решить, но это вопрос не ближайшего будущего. Затем настал черед испытания новой активной способности – манипуляции своим весом. С ней все оказалось одновременно сложнее и легче, чем я ожидал. Я не чувствовал какого-то особенного влияния на свое тело, за исключением одного нового ощущения, которое появилось, как только я обратился к силе этого камня. Это было странное, почти интуитивное чувство, словно я мог ощущать некую константу, которую, благодаря способности, мог изменять. Эффект был именно таким, как я и ожидал. Я сомневался, что могу силой мысли менять состояние материи своего тела, но манипуляция весом явно работала через гравитацию или что-то близкое к ней. Активировав способность, я почувствовал, как могу изменять эту константу, словно регулируя невидимый рычаг. Исходя из интуитивного понимания, которое я получил вместе с новой способностью, то если я сейчас встану на весы, то смогу менять показатель своего веса в районе пятикратного изменения в каждую сторону. Но это в теории. Я продолжил испытание. Сначала попробовал уменьшить свой вес. Мои движения стали легче, почти невесомыми. Я мог прыгать выше, двигаться быстрее, но это не было ультимативным преимуществом. При резком изменении веса возникало множество проблем. Чувство равновесия сбивалось, и я едва мог стоять на ногах. А о том, чтобы пытаться сделать резкие повороты, не улететь в сторону и задумываться не стоило. Кроме того, мощность моих движений становилась непредсказуемой, я мог случайно перелететь нужную точку или, наоборот, не долететь. Расход энергии тоже растет экспоненциально, если довести до примерно ощущаемого мной уровня, затраты могут высушить мой резерв очень быстро. Затем настала очередь попыток увеличить свой вес. Мои удары стали сокрушительными. Каждый шаг отдавался легким гулом по полу, но и здесь были свои проблемы. Движения замедлялись, а нагрузка на суставы и мышцы возрастала. Несмотря на то, что мои физические показатели многократно превышают человеческий предел за счет общего развития и усилителей, эта способность может нагрузить меня достаточно, чтобы я ощутил, как мое тело протестует против такого резкого изменения. Пока что оптимальный диапазон – это 20% в каждую сторону. Заключил я, возвращая свой вес к нормальному состоянию. Дальше расход энергии и проблемы с контролем делают способность неэффективной, но это возможно тренировать. Также эта способность оказалась неинтуитивной, если пытаться вплести ее в свои движения, находясь на твердой поверхности, то результат вполне предсказуем. Но экспериментируя с этим в полете, получаешь не всегда ожидаемые результаты. Использование этого для изменения траектории полета оказалось малоэффективным действием. Если я уменьшал свой вес, находясь при этом в состоянии падения, то результат практически не менялся. Я мог добиться отклонения в районе метра, и при этом получал практически такой же урон от столкновения с землей, как и в стандартной комплектации, даже если уменьшал вес в половину. Увеличение веса влияло на траекторию сильнее, но не грандиозно. По крайней мере, в рамках тех условий, что могло дать местное окружение. Основное изменение было в ключе получаемого мной урона при столкновении с землей. Здесь результат был значителен. Я проверил только основные свои летные характеристики, остановившись после траты четверти резерва, после чего стал его восполнять, параллельно анализируя новые возможности. Я взял эту способность ради увеличения моей маневренности. Она не дает мне способность к полету напрямую, но мне кажется, что у меня есть возможность развивать это. За время короткой практики я быстро прогрессировал в способах применения способности и уменьшении количества затраченных сил на ее использование. Вероятно, скорость освоения будет падать, но все равно я вижу в этом большой потенциал. Возможно, я смогу развить ее до аналога полета. Но даже так я не рассчитывал исключительно на этот камень. Я уже освоил некоторое подобие пространственного маневрирования при помощи своих нитей, но в связке с облегчением веса это выходит на новый уровень. И в отличие от способности теневого колосса, мне удалось относительно спокойно применять ее, когда она была частью моей марионетки, так что этот камень был условно безопасен для меня. Закончив восполнение энергии, я отправился зачищать данж дальше. При изучении подземелья мной были найдены всего 3 секции и комната босса. Одну секцию я зачистил, осталось еще 2. Переход между секциями занимал некоторое время. Извилистые коридоры, ловушки по типу замаскированных ям и магических мин. Все это требовало внимания и осторожности. На каждом проходе я оставил сигнальное плетение, которое позволяло мне отслеживать изменения и предупреждать о возможных угрозах. Это и давало мне уверенность, что я могу спокойно заняться поглощением рунных камней, не опасаясь неожиданностей. Пройдясь по новой секции, я быстро оценил обстановку. Монстров здесь было чуть меньше, чем в прошлой локации. Многие ходят группами, но встречаются и одиночки. Найдя первого такого и оперативно обездвижив его нитями, я осторожно перетащил монстра через переход обратно в первую зону. Монстр сопротивлялся, но мои нити были крепкими, а удар – точным и тяжелым. В конечном итоге я успешно донес куколку до условно безопасного места. Вскоре мы оказались в изолированной зоне. Раз обстановка подземелья сама отделяет меня от мешающих элементов, то я могу спокойно провести еще несколько экспериментов. Глава 34.2. Насколько я знал, все монстры, попадающие в этот мир, находятся под некоторой формой контроля, который во многом был завязан на их демонический кристалл. Этот контроль делал их агрессивными, направленными на уничтожение всего живого и в первую очередь людей. Некоторые из моих опытов были направлены на то, чтобы снять этот контроль или хотя бы попытаться с ним бороться. Я уже имел некоторый успех в этом направлении, особенно с монстрами низших рангов, но с существами выше C-ранга все было сложнее, в основном потому что их количество было сильно ограничено. Некоторые из знаний, полученных мной во время испытаний, затрагивали тему подавляющих плетений. Это были сложные структуры, которые могли блокировать или ослаблять внутреннее или внешнее влияние. Изучая монстров, я находил схожие элементы в их энергетической структуре, что наводило меня на мысль, которые вылились в попытке углубить их изучение в этом направлении. Раньше у меня были успехи. Мне удавалось отделить кристалл от гоблинов и других подобных монстров, не убивая их. Однако вскоре после этого они начинали проявлять признаки безумия, и все в итоге сводилось к их смерти. Это вызывало вопросы. Исходя из послезнания, эти кристаллы были не совсем естественным явлением для жителей мира хаоса, из которого они и должны были прийти. Но мысль о том, что их искусственно вживили каждому отправленному сюда монстру, разбивается о события на острове Чеджуда. Большая часть из находящихся там монстров-муравьев была рождена на земле, и в оригинале не говорится, что в них не было кристаллов монстров, скорее упоминается большое их количество. Тем не менее идея о приказывающем убивать всех людей голосе, который связан с кристаллом монстров, также взята из оригинального произведения. Первая гипотеза в том, что подчиняющая структура может быть самовоспроизводящейся, учитывая, что у Роя одна королева, проблем с изменениями генов при каждом последующем поколении быть не должно. Вторая заключается в том, что кристаллы характерны только для некоторых видов существ, для остальных контроль производится индивидуально или посредством налаженной системы. В отношении королевы муравьев возможен вариант того, что младшие насекомые колонии вообще не были подвержены зову подземелья. Они подчинялись всем приказам королевы, которая могла быть подчинена зову подземелья. В пользу этого говорит поведение Бера после пробуждения. Он убивал охотников, но руководствовался инстинктами короля муравьев и защитой гнезда, даже оставив некоторых из группы зачистки в живых. А когда Бер оказался в безвыходной ситуации, то он предпочел бежать, а не сражаться до последнего. Однако против этого говорит теория того, что достаточно сильные монстры с развитым интеллектом могут сопротивляться зову. Этому есть как несколько подтверждений, так и противоречий. Последнее можно списать на в целом недружелюбное отношение монстров к людям в виду чего, даже имея возможность противиться приказам, первые предпочтут перебить вторых. Это вызывает много вопросов и противоречий, на что-то я нахожу ответы, что-то опровергаю, а что-то создает еще больше непонимания происходящего. Я еще не добился стабильного результата, который должен как-то повлиять на связь монстра и то, что приказывает ему убивать людей. Однако большинство моих неудач связано с тем, что монстры не выдерживали воздействия моих плетений, после чего следовало оповещение о убийстве монстра и повышении моей силы. Но я редко пытался исследовать существ выше C-ранга из-за их малого количества в зоне моей досягаемости. Они представляют качественно другой уровень существ. Этот данж, помимо того, что был Б-ранга, состоял из отдельных сегментов, что давало мне уникальную возможность провести большее количество опытов. Раньше мне приходилось почти полностью зачищать подземелье, чтобы у меня появилась возможность не отвлекаться на постоянные нападения и не становиться для них открытым. После этого я мог повлиять только на 2-3 оставшихся монстров. Теперь же группа для исследования была гораздо больше, а скрывающие врата плетения продержатся чуть меньше суток. У меня было время, его было не слишком много, но и немало. Вероятно, придется отложить следующие зачистки, но это того стоит. «Ладно», — сказал я себе, глядя на связанного нитями бледного ходока, которого я поддерживал в бессознательном состоянии. «Пора начинать». Я активировал песнь жизни, чтобы лучше понять его организм. Его энергетическая структура была сложной, но я уже видел нечто подобное у его сородичей и других монстров низших рангов. Демонический кристалл, расположенный в его груди, был сросшимся с его телом, словно часть его самого. Если более точно, то он как будто был прижат к позвоночнику монстра с внутренней стороны. Это тоже необычно, обычно у гуманоидов этот кристалл находится в гораздо более доступной области, иногда буквально прорастая снаружи тела. Вокруг кристалла я заметил тонкие энергетические нити, которые, как я предполагал, и были основой контроля. В тусклой вспышке проявилось плетение, тут же исчезнув, начав проникать в тело монстра. Это было экспериментальное плетение с функциями подавления и сканирования. Я начал осторожно внедрять его в область, сросшуюся с демоническим кристаллом. Это было похоже на попытку развязать сложный многомерный узел, не повредив нити. Я чувствовал, как энергия монстра сопротивляется, но мое плетение было точным и аккуратным. Мои чувства сосредоточились на информации, которую я получал от песни жизни и своих чар. Постепенно изменения стали заметными. Едва заметная энергетическая связь, которая соединяла кристалл с телом монстра, начала ослабевать. В какой-то момент я начал замечать, что в мозгу этого существа зарождается нехарактерная для встреченных в этом данже монстров активность. Помимо переработки марионеток в камни, я также собирал информацию об их строении для того, чтобы иметь сравнительную базу. Какое-то время я пытался соотнести свои ощущения с общепризнанной медицинской практикой, но это оказалось гиблым делом. «Интересно», – пробормотал я, наблюдая за изменениями. «Возможно, я наблюдаю за пробуждением, ну или так на конкретно этот вид воздействует апперкот в челюсть». В этот момент что-то пошло не так, энергия монстра начала колебаться, становясь нестабильной. Его тело дернулось, и я почувствовал, как мое плетение начинает разрушаться. Выругался я, пытаясь стабилизировать процесс, но было уже слишком поздно. Монстр начал просыпаться, его глаза загорелись тусклым алым светом, вены вздулись, а тело напряглось, выгнувшись под неестественным даже для монстра углом, предположительно готовое к атаке. Это не первая неудача, но оттого не менее досадная. «Ладно», — сказал я, отступая, — «эксперимент окончен». Как только идентифицировал провал опыта, я начал процесс его трансформации в марионетку. Провал провалом, но я все еще могу добыть рунный камень. Теперь я оказываюсь в диаметрально противоположной ситуации. Вместо того, чтобы бегать от монстра и не давать ему убить себя, я пытаюсь не дать ему откинуться раньше времени, в основном при помощи песни жизни. Это не первый подобный случай, и несколько раз я терял рунный камень, но больше потерь меня сама ситуация заставляет меня выпасть в осадок. Глава 35.1. На каменном полу лежало тело последнего бледного ходока, над которым был проведен эксперимент. Несмотря на его нынешнее неживое состояние, сам опыт прошел вполне удачно. Он, как и большинство встреченных мной порождений подземелья, самоубился в яростной попытке напасть на меня. Но одно то, что последняя подобранная конфигурация заклинания не нанесла ему фатальных повреждений, и он смог броситься в эту самую яростную атаку, уже было значительным шагом вперед. Я стоял над его телом, чувствуя, что в этой попытке мне повезло, но также был немного разочарован. Положительные эмоции были потому, что эксперимент дал результаты, а разочарование, потому что монстр все же погиб, и я не смог развить положительный результат, доведя исследование до конца. Однако по косвенным признакам можно было сделать предположение, что после попытки подавить чужеродный контроль над его разумом, он попытался нашинковать меня на оливье исключительно по своей воле, а не по указке свыше. В некотором роде это то, чего я и добиваюсь. Увы, один рунный камень можно считать потерянным, но это не является причиной для уныния. Подчеркивая эту мысль, я достал из тела монстра магический кристалл Б-ранга. Пелена, скрывающая эти врата от всех заинтересованных, рассеется в течение следующего часа. У меня больше нет времени на эксперименты, да и сил осталось не то, чтобы много. Способность марионетизации не является слишком затратной в энергетическом плане сама по себе, но когда я провожу через нее буквально весь данж, состоящий из номинально равных мне по рангу существ, то расход резерва становится весьма ощутимым. Добавим к этому мои эксперименты, и даже растянув всю зачистку на почти сутки, я оказываюсь близко к своему пределу, как в магическом, так и в моральном плане. В связи с этим большую часть оставшегося времени я провел за своим аналогом медитации, даже подключил к этому сеть из нитей, которая помогала лучше восстанавливать резерв. Недавно я сам забраковал эту технику, отодвинув ее приоритет в исследовании, и тем не менее я сам подтолкнул себя к границе, на которой может быть важно любое преимущество. Впрочем, сейчас буквально идеальный момент для использования этого метода. Кроме босса в этих вратах не осталось ни одного монстра, я оказался настолько пуст, что не смог превратить оставшихся в марионетки и извлечь их рунные камни, не то, что провести дополнительный эксперимент. Поэтому я разобрался с ними по старинке, переведя их из условно опасных противников, подлежащих разбору, на трофей туши при помощи близкого знакомства их шеи с росчерком пера. Это было ударом по моей чувству близкого лута, однако я решил, что рисковать из-за простой жадности не стоит, тем более учитывая, что я все еще хотел победить местного босса, зачистив данж, то осознанно себя ослаблять не было хорошим решением, а отсутствие возможных опасностей переводит сеть для ловли частиц сущности из разряда техники, оставляющей пользователя почти без защиты, превратилась в условно полезную в определенных обстоятельствах. К этому моменту сокрытие, которое я наложил на врата, должно было спасть. Я восстановил значительную часть своего резерва, проведя час в медитации. Я не вышел на свой пик, но до опасно низкого уровня было еще далеко. Этого времени хватило, чтобы вернуть себя в боеспособное состояние. Внешний мир только погрузился в ночь, и у меня должен был быть некоторый запас времени, прежде чем эти врата Б-ранга обнаружат. Но я знал, что расслабляться нельзя. Каждая минута была на счету. Скопив достаточный объем сущности, я начал прокручивать по своему телу энергию, проведенную через песнь жизни. Это был один из вариантов применения освоенных мной способностей, который позволял мне временно повысить свою боеспособность за счет усиления накопительного эффекта и стимуляции физических параметров. На самом деле это отличается от активного усиления от той же руны. Это действие больше предназначено не для качественного повышения физической мощи, а приведения меня в оптимальное состояние, поверх которого я уже получаю усиление. Этот эффект был обнаружен при воздействии на монстра в ходе одного из экспериментов. Тогда я заметил, как их тела резко усиливаются нехарактерным для вида образом под влиянием этой энергии, но после этого быстро разрушаются. Я решил адаптировать эту технику для себя, хотя стоит признать, что несмотря на все улучшения, она далека от идеала. Эффект был мгновенным. Мое тело напряглось, становясь более плотным и сильным. Накопившаяся за все время кислота в мышцах на время свела свое воздействие на волокна практически до нуля. Чувства обострились, а реакции временно вернулись к близкому к пику уровню. Я чувствовал, как мое тело наполняется силой, но вместе с этим я осознавал и обратную сторону этого процесса. После такого разгона меня ждала отдача. Ничего слишком серьезного, просто истощение, которое сделает следующие сутки не лучшим временем для сражений. Но, учитывая, что мне все равно придется освободить следующий день для отдыха, это был приемлемый компромисс. Я взял свое снаряжение и направился к арене босса. В центре каменной чаши, радиус которой составлял около 50 метров, сидел высокий и худой гуманоидный монстр. Его фигура была неестественно вытянутой, навевая ассоциации с тенью, растянутой лунным светом. Кожа его была бледной, почти полупрозрачной, с легким сероватым оттенком, будто покрытой тонким слоем пепла. На его лице почти не было человеческих черт, вместо носа лишь две узкие щели, а рот представлял собой тонкую линию, которая, казалось, никогда не открывалась. Глаза, однако, были самыми странными, большие, миндалевидные, почти полностью прикрытые тем, что заменяло ему веки. Они светились тусклым серебристо-розоватым светом, словно отражение далекой звезды. Несмотря на свою нечеловеческую внешность, его выражение было спокойным, почти медитативным, как будто он был погружен в глубокие размышления или ожидания. Его тело было облачено в нечто, напоминающее легкую броню из тонких металлических чешуек. Чешуйки переливались при малейшем движении, создавая иллюзию, что монстр сливается с окружающим пространством. Броня была настолько тонкой и изящной, что казалось почти частью его тела, словно вторая кожа. Она покрывала его торс, плечи и бедра, оставляя длинные, костлявые конечности частично открытыми. Его руки были особенно примечательны. На одной из них когти, длинные и острые, были дополнены чем-то вроде металлической перчатки. Лезвия наруча накладывались поверх его естественных когтей, укрепляя их ребра жесткости и, вероятно, делая еще более смертоносными. Наруч, который покрывал его запястье, был выполнен с невероятной тонкостью и явно являлся артефактом. Напитав глаза сущностью, я мог увидеть, как вокруг этого оружия движутся энергетические потоки нехарактерным для окружения образом. Когда я смотрю на него в таком состоянии, мне кажется, что я вижу застывший во времени разрез. Перчатка была украшена сложными узорами, которые переливались слабым серебряным и бледно-розовым светом, синхронно с глазами монстра. Монстр сидел, скрестив длинные ноги, его спина была прямой, а руки покоились на коленях. Его поза была настолько спокойной и умиротворенной, что казалось, будто он не представляет угрозы. Но в его глазах, в его артефакте, в самой атмосфере, которая его окружала, чувствовалась скрытая мощь. Он был как тихий омут, под поверхностью которого скрывались неведомые глубины. Чет не нравится мне его одухотворенная рожа. Когда я в последний раз встречался с познавшим дзин-монстром, мне многократно сломали лицо. Глава 35.2. С того самого знакомства моего лица с дубиной босса орков, у меня появилась привычка постоянно следить за куклой Элдрича, особенно за тем, проявлена она или нет. В этот раз я достал куклу еще до того, как вышел на арену с боссом. Часть моего внимания и так была направлена на этот хтонический артефакт, но осознав общий антураж этого места, всплывшие ассоциации чуть ли не заставили меня мгновенно отступить, совместив это с попыткой сжечь свой самый полезный инструмент. Но в итоге я ограничился только повышением своей подозрительности. Размер арены значительно превышал дальность действия марионетизации, и чисто гипотетически кукла не могла обломать мне заход по стелсу с самого начала, особенно учитывая, что я собирался применить ее способность к своему противнику. Мой нынешний противник классом пониже того орка, а сам я хоть и пожиже своего пикового состояния, но все равно значительно прибавил в силе. И хоть я убил Варлока исключительно мощью авторского произвола, записать это достижение на свой счет мне ничего не мешает. Это помогло мне собраться и перестать уделять большую часть своих ментальных сил паранойи в отношении плюшевого Элдрича. В столкновении с сильным противником не стоит опасаться исключительно одного аспекта, паранойя должна охватывать буквально все возможные элементы. Очень скоро этот тезис оказался подтвержден на практике. Когда до возможности применить марионетизацию на боссе данжа оставалось около 4 метров, мое тело моментально согнулось в неестественной позе под аккомпанемент хруста собственных костей. Это не было воздействием какой-то атаки, я сам вывернул свое тело в подобное положение, пытаясь избежать обезглавливания. Я не являюсь чистокровным культиватором, чтобы по микрощекотке на пяточке и последующему за этим чувству страха определять смертельную угрозу. Но возникшая прямо из ниоткуда режущая атака, направленная мне в голову, вызывает опасения насчет возможной совместимости моего лица с режущим уроном. Я не успел закончить свое движение, как мне пришлось переводить его в еще один акробатический пируэт, избегая еще 2 разрезов. Я даже инстинктивно использовал последовательное увеличение и уменьшение веса для того, чтобы повторно преодолеть ограничения в скорости изменения положения тела. В процессе уклонения от этих 2 атак, я почувствовал, как часть распущенных вокруг меня нитей, доведенных почти до состояния шелка, оказались разрезаны невидимым до этого ударом, что отдалось во мне не очень приятными ощущениями. В подобных ситуациях до того, как моя цель меня заметила, я не распускаю свои нити, бесконтрольно заполняя все помещения, но держу пространство около метра вокруг меня оплетенным своими нитями, используя для этого помимо своего проявления, одну из вариаций шелка, более приближенную к основным нитям по прочностным характеристика. Я очень редко ощущал на себе процесс разрыва собственных нитей, но каждый раз он отдавался во мне ощущением, сравнимым с очень неприятным скрежетом, который над ухом, еще и отдается эхом во всем теле. Только что несколько моих не самых прочных нитей оказались разрезаны, а последняя вариация шелка оказалась слишком близкой к полноценному проявлению, из-за чего приятных ощущений это не добавляло. Но стоит признать, что отчасти благодаря этому я и успел среагировать с некоторым запасом во времени, ведь разрез появился прямо внутри сплетенного мной купола. Каким-то образом атака появилась практически вплотную ко мне, пренебрегая такими неважными вещами, как законы физики и логики. Впрочем, я и сам не слишком на них опираюсь. Осознание этого сформировалось в моей голове как раз в момент появления новой атаки. В моем сознании на мгновение отразился образ одной из самых тупых моих смертей на самом первом испытании нон-стоп нарезкой, в связи с чем я попытался частью проявленных нитей поддержать свое передвижение, не давая себе потерять равновесие и прийти в более подходящую для боя позицию. Правда, прежде чем я снова встал на ноги, мне пришлось совершить еще один акробатический пируэт, избегая третьей по счету череды разрезов. Мои слегка согнутые в коленях ноги наконец-то коснулись земли, а тело заняло приемлемую для боя позицию. Однако то, что почти перед своим лицом я обнаружил занесенную для удара когтистую лапу в перчатке, слегка опустило мое настроение. За время моих скачек босс успел, будучи незамеченным, изменить свою позицию и приблизиться для нанесения удара, при этом найдя меня уже очевидно, игнорируя мою невидимость. Несмотря на весьма выдающуюся скорость бледного, мне удалось не отставать. Я начал уклоняться почти сразу, активировав плюшевого элдрича, что немного замедлило нападающего. Ходок, казалось, появился из ниоткуда, его бледное, почти полупрозрачное лицо было спокойным, совершенно не изменившись. Его когтистая лапа, усиленная артефактом, сверкала в тусклом свете данжа, а лезвия, наложенные поверх его естественных когтей, казались готовыми разрезать меня на части. Несмотря на весьма выдающуюся скорость бледного, мне удалось не отставать. Я начал уклоняться, почти сразу активировав плюшевого элдрича, что немного замедлило нападающего. Пробормотал я, отпрыгивая назад, продолжая управлять духовными нитями, протянувшимися к боссу данжа от артефакта в моих руках. Кукла, которую я держал, усилила свое воздействие, и ее аспект ослабления начал действовать еще лучше. Мой противник стал замедлился, но это выигрывало лишь на доли секунды. У меня не было достаточно времени для передышки. Я продолжил уклоняться, используя манипуляцию весом, чтобы увеличивать скорость своих движений. Как ни странно, но наиболее полезным в плане увеличения маневренности оказалось моментальное увеличение веса, что обеспечивало большее сцепление с поверхности, скорость изменения положения тела. Я отметил этот эффект во время испытания, и в ходе короткой стычки это подтвердилось. Бледный ходок тоже не слишком отставал. Его длинные, костлявые конечности двигались с неестественной грацией, а его артефакт, светящийся серебристым и бледно-алым светом, казалось, создавал вокруг него потоки энергии, наличие которых само по себе усиливал его скорость и точность. Чувствуя, как адреналин пульсирует в моих венах, я перешел в наступление. Я перевел песнь жизни в более активное состояние, чтобы лучше чувствовать потоки энергии вокруг меня. Отдав небольшую команду распыленной по моему телу энергии от предбоевой подготовки, я активировал следующий уровень усиления, став на время еще сильнее и быстрее. Это увеличивает. Бледный ходок был сильным противником, но у него были слабости. Его артефакт, который, казалось, был источником его силы, также мог быть его ахиллесовой пятой. Если я смогу нарушить связь между ним и артефактом, это даст мне преимущество. Во время короткого боя мои жадные инстинкты отходят на второй план. Будь у меня больше свободы действия, в мою голову несомненно закрался бы вопрос о том, что не стоит портить свою добычу, но не сейчас. Мой разум быстро сформировал энергетическую волну, подкрепленную несложным плетением, призванным направить эту энергию на противодействие артефакту. Я направил его в сторону Наруча, стараясь нарушить его работу. Надеясь на замешательство от такого действия, мой меч направился к голове противника, а хлесткий удар нити сформировался по направлению к металлической перчатке. Но бледный ходок, казалось, почувствовал это. Его глаза сверкнули переливом цветов, и он, напоминая мои недавние кульбиты, мгновенно изменил свою позицию, избегая всех векторов, по которым шли атаки. Он даже смог избежать энергетического плевка в его сторону, правда, не полностью. Потоки того, что скорее всего является маной этого подземелья, перестали течь так гладко, но в слишком малой степени, чтобы это дало подавляющее преимущество. Я начал пытаться активно использовать свои нити, чтобы ограничить его движение. Они обвивались вокруг его конечностей, замедляя его, но бледный Ходок был слишком быстрым. Его лезвие разрезали нити, обвившие артефакт с легкостью, и я чувствовал, как каждый разрыв отдается во мне неприятным скрежетом. Однако полностью освободить остальные его конечности не получилось, это замедлило его еще сильнее. Однако я не мог вложить в них достаточно силы, чтобы окончательно обездвижить его. Активировав способность манипуляции весом, увеличивая его в несколько раз, я увеличил и порождаемую мной кинетическую энергию. Я перешел на удары руками и лезвием пера, мои удары стали более мощными, каждый из них отдавался гулом в воздухе. Противник уклонялся от большинства, но его движения становились почти предсказуемыми. Используя время, которое мне дала эта небольшая патовая ситуация, я подготовил большую часть оставшейся в резерве энергии для использования. Чувствуя неприятное напряжение от своего проявления, я выпустил несколько более прочных нитей, напитывая их энергией, сформировав из них простую ловушку. Когда во время очередной из стычек босс данжа наступил на нужное мне место, нити натянулись, заставляя его споткнуться, обматывая его ноги. Моментально, раскручиваемая во мне сущность вспыхнула, разрывая меня от энергии и давая мне возможность для еще одного рывка. На несколько мгновений я стал еще быстрее. Мой кулак на стремительной скорости приближался к его голове, в ответ на что мой оппонент проявил еще более отталкивающее чувство прекрасного гибкости, сгибая свою шею и позвоночник для ухода от удара. Но вторая часть моих нитей уже оплела его голову и мое предплечье с локтем, стягивая их друг к другу. Импровизированная самонаводка привела к тому, что я и сам немного потерял в равновесии, но мой кулак встретился с его лицом, отправляя лишенного сознания монстра в полет до стенки каменной чаши. Была возможность ударить мечом, но я все же вспомнил, что хочу сделать из него марионетку. Поэтому ограничился апперкотом, стена, в которую он врезался, находилась в 10 метрах от меня, поэтому я не боялся прерывания марионетизации от увеличения дальности. Глава 36.1. Сама стычка заняла меньше 10 секунд, еще 15 бледный провел в отключке. В конце он начал проявлять признаки пробуждения, но к моменту, когда он мог бы оказаться готовым к новому раунду, таймер вышел. У меня появилась новая марионетка, которая своим наличием вызывает несколько вопросов. Изначально в моих планах было пустить босса на рунные камни и ингредиенты, но мне опять попался монстр с интересными способностями. Его невидимый разрез меня заинтересовал, как и сросшийся с ним артефакт. Не до конца понятно, чем является его перчатка, но время и так поджимает, поэтому совершенно оправданно я решил скинуть разбирательство в этом вопросе на будущего меня, а нынешний я пойдет отдыхать, забив на еще одну головоломку и дилемму пополнения юнитов. Отозвав новую марионетку, подобрав по дороге огромный рюкзак с добычей отсюда, я направился к выходу из данжа. На том небольшом отрезке пути, в моей голове все-таки прокрутился сценарий последнего боя, сложилась у меня такая привычка. Пожалуй, никаких ошибок я в нем не допустил, за исключением того, что вообще в него полез, но над своими суицидальными замашками я подумаю потом. Этот бой отчасти стал проявлением одной из слабостей моей способности к управлению марионетками. Они не являются самманами по типу призываемых теней, ими приходится именно управлять, что требует дополнительной нагрузки. Это безусловно мощная способность в стратегическом плане, но в данном случае я не стал призывать марионетку во время боя потому, что распыление внимания могло оказаться для меня фатальным, а мои марионетки не обладали способностью моментально подавить противника. В итоге выходит, что догнав по силе своих марионеток, мне может оказаться практичнее лично участвовать в бою, чем пытаться жонглировать несколькими телами. Впрочем, я все еще приверженец идеи того, что противника лучше избивать кому-то другому, но я стал ощущать того, что с повышением собственной силы мне сложнее вплести в бой свои марионетки. Забить на это и продолжить использовать плюшевого Элдрича в качестве распаковщика мне кажется неправильным. Основные направления решения этой проблемы в том, что я каким-то образом смогу прикрутить марионеткам автопилот, или перейду на сборки марионетки для дистанционных атак. Как раз собирался поэкспериментировать с Назгулом и несколькими интересными камнями. Под такие мысли я добрался до своей базы Тересклада, сгрузив очередную сумку в общую кучу и дежурно распылив зачарованный на сокрытие места кристалл, я уже было собирался завалиться спать, но мой нос учуял эхо не слишком приятного запаха. Потратив несколько минут на то, чтобы разобраться, откуда он исходит, я нашел один из ящиков со сложенными туда законсервированными частями монстров, полученными при применении конденсации энергии под воздействием песни жизни. Пи, да как я мог так накосячить с изолирующим плетением? Испытывая значительное разочарование от новых перспектив, пробормотал я. И что, вместо сна мне теперь придется копаться в потрохах и переплетать чары? На секунду в голову закралась шальная мысль слабовольного человека о том, что это можно просто выбросить и забыть об этом. Жадность даже ничего не вякнула по этому поводу. Но я все же проявил зачатки гуманизма и не стал выкидывать на улицу просроченные недоартефакты, содержащие в себе проявления особенностей монстров, вроде кислотных плевков, ядовитых укусов и превращающего в камень взгляда. С еще большим вздохом разочарования я натянул резиновые перчатки. Пов Сон Джинву. За последнее время жизнь Сон Джинву подверглась очень резким переменам, к которым он не был в полной мере готов и о которых сейчас и раздумывал. Иногда жизнь подкидывает тебе такие сюрпризы, что даже не знаешь, как от них спрятаться. А иногда они сваливаются на тебя раз за разом, и ты вообще не понимаешь, как это с тобой произошло. Фауст появился в его жизни так же внезапно, как и эта система, которая, судя по всему, стала секретной наградой за неизвестно каким образом пройденное смертельное испытание. Но сосуществование с особенностью, позволяющей тебе становиться сильнее в мире, в котором сила означает буквально все, уложилось в сознании Джинву очень быстро. Возможно, даже сразу же, как только он осознал, что она из себя представляет. Но Фауст, этот человек, просто выскользнул из ниоткуда. Буквально, один момент Джинву был один, пытаясь осмыслить, какого черта только что произошло в том подземелье, а в следующий, незнакомый человек уже стоял в его палате, советуя прекратить тупить, и смотря на него с легкой укорительной усмешкой, или это был спазм лица, будто знал, что тот только что пережил. Джинву даже не сразу понял, что его новый знакомый в тот раз так и не представился. Тогда его мысли были заняты другим. Штраф системы за невыполнение ежедневного задания. Страх и ужас, пережитый в двойном подземелье, возродился в нем, когда он оказался в безлюдной пустыне наедине с монстрами, и это было настолько шокирующе, что он едва мог думать о чем-то еще. А потом появился Фауст, словно тень, которая знала, что Джинву на грани, и он остановил его. Сам Джинву не считал, что идея написать пост на форуме, выложив все, что с ним произошло, настолько опасно. Но он смог впечатлиться перспективами, расписанными появившимся из пустоты человеком, и проникнуться ими. Сейчас, вспоминая это, Джинву чувствовал легкий стыд. Думая об этом сейчас, этот поступок действительно выглядит очень глупо. Как он мог быть настолько наивным? Но тогда, стоит признать, что тогда он был в не очень хорошем состоянии. Он только что выбрался из смертельной ловушки, получил эту странную систему, которая обещала ему силу, взамен на выполнение ее задания и убийство монстров, угрожая страшным штрафом за невыполнение. Тогда он не знал, что делать, и, вероятно, самым главным оказалось то, что в такой ситуации он был один, или так ему казалось. Фауст, он вызывал много вопросов с самого начала. Его появление, его спокойствие, его уверенность, все это вызывало вопросы. И, конечно, опасения. Кто он? Зачем он здесь? Почему он помогает? Но тогда у Джинву не было времени размышлять над этим. Система, задания, монстры, штрафы, все это навалилось на него сразу, и он едва справлялся. Фауст предложил помощь, и Джинву, недолго думая, принял ее. Сначала его новый друг казался ему кем-то вроде спецагента. Его раздражительная манера говорить, его манера держаться, все говорило о том, что он знает, что делает. Хоть и то, во что он надевался в данже, вызывало вопросы. Но потом, после некоторого общения, Джинву начал понимать, что Фауст довольно обычный. Ну, насколько обычным может быть человек, который тоже обладает такими странными способностями? Он признался, что получил их не так давно, и что Джинву – первый, кого он встретил, кто похож на него. Это удивило Джинву. Фауст казался безмерно опытнее, таким уверенным, как будто он уже давно живет с этим. Но оказалось, что это не так. Его система, если это можно так назвать, отличалась от системы Джинву. Фауст не получал заданий, не мог выбирать, какую характеристику прокачать, но что-то в их способностях было схоже, что-то, что Фауст не стал объяснять подробно. И это, конечно, порождало еще больше вопросов, но, по крайней мере, теперь у Джинву сложилось довольно твердое впечатление о том, что Фауст не враг. Он действительно был тем, кем представился. Просто, человек, который решил помочь другому, когда увидел, что тот в беде. Иногда, когда Джинву вспоминал тот момент, когда он чуть не выложил все на форум, ему хотелось аннигилировать себя из реальности. Но за этим шли рассуждения о последующих событиях. И Джинву понимал, что, возможно, это была не просто случайность. Но пока что Джинву решил относиться к этому с оптимизмом. По крайней мере, он знал, что он не один. Вдруг в этот момент зазвонил телефон, прерывая его рассуждения. Только звонил не его повседневный телефон, а тот, что он получил на их последней встрече и в котором был забит только один контакт. «Привет, Хённим, как дела?» Удивляясь тому, в какой момент произошел звонок, Джинву поприветствовал звонившего. «Да, да, привет. Я не против немного поболтать на отвлеченные темы, но тебе стоит для начала узнать про свои собственные дела». От постановки предложения латентный повелитель теней слегка растерялся. «Что ты имеешь в виду, Хённим? Еще не забыл тех парней, с которыми ты пошел в данж?» «Да, конечно, помню. Так вот, я тут поискал информацию об этом. И если коротко, то ты в жопе». Джинву не успел поднять челюсть с пола, чтобы задать уточняющий вопрос, прежде чем Фауст продолжил. «Так вот, их лидер Сук-Сук-Сук, Хван Дон Сук, рефлекторно поправил собеседника Джинву. Каким-то образом за их короткое общение он смог понять и привыкнуть к тому, что его собеседник не может нормально запомнить корейские имена. Да, он. С ним возникла маленькая проблемка. Каким-то чудом ты нарвался чуть ли не на единственного близкого родственника S-рангового охотника, который при этом тоже является охотником на всю Корею. Не, серьезно, таких и десяток не наберется. Так вот, у Хван Дон Сука есть сваливший в Америку родной брат, который пробудился как S-ранг, причем скорее всего ближе к SS-рангу, и вероятно ему уже доложили о смерти единственного родственника, как и о том, что в подземелье, в котором полегла вся его команда, выжило всего двое низкоранговых. Кстати, по моим данным, характер у того парня под стать братцу совсем не шелковый. От такой шикарной новости Джинву в который уже раз не нашел, что ответить. «Ну, чтобы это сообщить, и звонил. Ты предупрежден, а у меня еще несколько неотложных дел есть. Звони как что надумаешь, можем назначить встречу». «Ладно, не скучай, пип-пип-пип». Джинву так и не успел что-то ответить, под какой-то инфернальной пиской звук тупого удара на фоне Фауст попрощался и бросил трубку. Личинка могущественного повелителя уставилась в стену взглядом дохлой рыбы, какое-то время так и не убирая трубку телефона от уха. «Ха-ха-ха». Под долгий вздох он все-таки положил трубку, не став сильно паниковать, пока что. Сейчас он как никогда понимал высказывание «большие знания, большие печали». Может и не нужно ему знать ответы на все его вопросы, его полумертвые зрачки все же сделали небольшое движение, переведя свой мутный прицел на только что звонивший телефон. «Фауст». Он все еще оставался загадкой, но теперь Джинву получил еще одно косвенное подтверждение, что он не враг, особенно на фоне новых проблем. И, возможно, сейчас это было всем, что ему нужно было знать. Пока что, надо будет еще посоветоваться с Хённимом насчет предложения, с которым к нему подошел Ю Джинхо, как-то апатично про себя заметил познающий Бзинсон Джинву. Глава 36.2. Треть моего выходного ушла на то, чтобы разобраться в своем хранилище, в связи с чем я решил поделиться своим хорошим настроением с Джинву, заодно сообщив ему важную информацию. Положив трубку и почувствовав небольшой прилив удовлетворения от проделанной работы, я закончил со складом вещей и после отдыха от этого отдыха отправился по своим делам, выходной еще не закончен. А это значит, что пора идти в бар. Девушка по имени Ли Су Йон, по недавно сложившейся для нее традиции, в одиночку выпивала в баре. Не то чтобы ее сокомандники ее игнорировали, скорее даже наоборот. После новости о нападении на нее большая часть парней нашла повод постоянно тереться с ней рядом, оперируя к защите слабого в ближнем бою баффера, что еще больше выводило Ли Су Йон из себя. К тому же, несмотря на то, что их вице-капитан лично занялся этим делом, никаких результатов в нем не было. Но наиболее противно было от того, что ей уже давно плевать на тех бомжеватого вида панков, Однако люди вокруг нее продолжают мусолить эту тему, мешая ей заниматься своими делами. Она даже не может продолжать нормально вести свой блог из-за этого. Вот она и нашла этот бар для среднего VIP-статуса, где не слишком много посетителей и правила заведения довольно спокойные. Раньше она с компанией друзей посетила бы несколько заведений за вечер, но сейчас ей просто хотелось посидеть в тишине и выпить. Из хорошего девушка могла отметить только то, что этот инцидент сгладил углы между ней и ее подругой, с которой они несколько раз поссорились из-за какой-то ерунды, что вылилось в двусторонний бойкот. Но это лишь означало, что они прекратили открыто враждовать, вернув отношение к зачаточному состоянию, а то есть к никакому. Два коктейля под номером 13. Неожиданно рядом с ней без спроса садится какой-то парень и делает заказ. Ли Суен испытала еще один укол легкого раздражения. Еще недавно ей нравилось играть с подобным вниманием, но сейчас она не в настроении. Ничего, просто проигнорирую этого типа. Но прошла минута, затем вторая, а парень рядом с ней просто сидел, смотрел по сторонам, иногда в телефон и просто пил свой коктейль. Встретившись с ней взглядом, он лишь слегка улыбнулся и отвернулся в другую сторону. Глаз Суен дернулся. «Я не пью с незнакомцами, так что ты зря сделал заказ». Девушка нарушила тишину за барной стойкой, на что парень рядом с ней лишь недоуменно посмотрел на нее, взял второй бокал и начал пить из него его. «Кто сказал, что это тебе? Я заказал себе два коктейля. Чтоб ты знала, зариться на чужое имущество нехорошо». Выражение этого человека было настолько недоуменным, что Ли Суен на бесконечно малое мгновение почувствовала нотку стыда, но в следующий момент стервозные угольки, так тщательно раздуваемые ее окружением и плохим настроением, просто вспыхнули. «Ну, разумеется, это тебе, кто-то вроде тебя просто не мог рассчитывать, что сможет так легко познакомиться с девушкой и вместо этого просто садиться рядом как какой-то фрик». Тут она немного лукавила, парень был выше среднего и хоть он не входил в ее типаж, такой человек определенно мог подцепить кого-нибудь в подобном месте, но об этом она ему не скажет. В ответ на такую тираду сероглазый блондин в подходящей для подобного заведения одежде просто недоуменно уставился на свою собеседницу с видом «Почему это со мной разговаривает?» и молча с шумом отпил свой коктейль. Несколько секунд они просто буравили друг друга взглядом, но в этот момент принесли еще один заказ в виде стопки шотов, которые парень молча пододвинул к девушке. Ли Суен надменно хмыкнула, но взяла предложенную взятку. Через несколько секунд заговорил уже парень. «Знаешь, это было грубо, особенно учитывая, что разговор начала именно ты. Это либо стервозность в терминальной стадии, либо полное отсутствие такта и чувства самосохранения». Но контрастируя со смыслом слов, собеседник девушки ничем не показывал, что его это задело. На еще одно бесконечно малое мгновение Суен стало немного неловко от того, что она и вправду выразилась грубо. Но это быстро смылось возмущением. Впрочем, она не стала развивать конфликт слишком резким ответом, так она только покажет себя в худшем свете. Подсаживаться без спросу к незнакомой девушке, когда рядом есть достаточно свободных мест, тоже не самое культурное поведение. Парень оглянулся на полупустую барную стойку и пожал плечами. «Ладно, ты права, я и вправду специально подсел именно сюда. Хотя твой аргумент можно было разбить тем, что это общественное место, я заплатил за вход и могу сидеть где хочу», запустив тем самым новый круг кошачьей ссоры. Услышав такое легкое признание, которое человек рядом с ней сделал с таким непосредственным видом, Ли Суен поперхнулась своим коктейлем. «Ты что, просто так признался в этом? Было бы в чем признаваться, и ты слегка ошиблась, назвав меня незнакомцем. Ты знаешь меня гораздо ближе, чем тебе хотелось бы. И раз уж я пришел отдыхать в это место исключительно из-за возможности встречи с тобой, то не вижу смысла растягивать неизбежное». От такого заявления девушка насторожилась, ее интуиция начала бить тревогу, подсказывая ей о возможных неприятностях. «О чем ты говоришь?» Она задала этот вопрос больше с надеждой на то, что это просто очередной хвастун, который пытается нагнать интригу, чтобы впечатлить первую встречную девушку. Что бы о ней ни думали и какой бы образ она ни носила, она никогда не была дурой, и уже начала замечать некоторые ниточки, догадываясь о том, с чем это может быть связано. Парень помолчал несколько секунд, посмотрев ей в глаза, а затем просто пожал плечами. «Ну, похоже, ты и сама начала догадываться. Это я организовал то нападение на тебя. Мои извинения за тот случай, не то, чтобы у меня не было выбора, но я постарался действовать с минимальным ущербом. Если бы она в этот момент снова пила коктейль, то в подобный момент снова подавилась бы от еще одного непосредственного признания. Что же, это определенно один из самых тупых моих поступков. Не то чтобы у этого не было причин, но все же, дальнейший разговор с Лису Йон прошел в напряженной атмосфере, но вполне приемлемо. После нескольких осторожных прощупываний друг друга на предмет резких действий мы смогли относительно нормально поговорить. Я, конечно, заметил сплетенное заклинание, которое она держала наготове, а она заметила, с какой скоростью на барной стойке рядом со мной может исчезнуть и появиться бокал с коктейлем. Чтобы повторить этот трюк из Джоджа с движением на грани восприятия своей собеседницы, мне на мгновение пришлось разогнать себя на максимум, что принесет мне лишний час отдачи. Но, как говорится, понты дороже денег. Показав друг другу, что вполне готовы к эскалации конфликта, мы смогли продолжить разговор, вернее, она его продолжила, спросив, зачем я это сделал. В ответ на что я спросил ее о том, не догадалась ли она, и похоже, что действительно догадалась, по крайней мере частично. В тот момент я должен был кое-что от тебя получить, в связи с чем и было принято несколько нелицеприятных мер. Я слышал о тех, кто способен использовать чужие способности различным образом. Тебе нужны были мои проклятия. Давно поняла? Ненаигранно удивленно спросил свою собутыльницу. Не обольщайся, я не слишком долго думал о том, что тогда произошло. Это просто одна из догадок, которые были на поверхности. Она просто не могла не попытаться уколоть в ответ. Ну, ты права, у тебя редкий класс охотника, и мне нужны твои способности. Ситуация немного изменилась, и я могу себе позволить подойти к тебе напрямую с предложением. И чтобы я согласилась, ты будешь угрожать мне повторными нападениями? Вопрос был сопровожден надменным поднятием брови. Ну, что ты? Разумеется, нет. Чтобы ты согласилась со мной работать, я тебя подкуплю. В подтверждение моих слов я раскрыл ладонь, над которой начал парить рунный камень. В самом камне функции пафосной презентации не было, но при помощи пары проявленных нитей это вполне решаемо. Су Йон скользнула по камню способностей слегка заинтересованным взглядом, но все же отвела его, быстро снизив градус своего интереса. Она хоть и была удивлена, но видно не в той мере, насколько я надеялся. Похоже, для ее ранга это все еще редкость, но не мифического грейда, как мне бы хотелось думать. Интересно, но ты действительно думаешь, что я начну нарушать закон из-за одной маленькой взятки? Во-первых, посмотрел бы я на тех, кто назовет рунный камень маленькой взяткой. Конечно, я всегда могу посмотреть на такого человека в зеркале, но ей этого знать не обязательно. Уверен, тебя больше заинтересует не сам камень, а его способность. Увеличение эффективности каста вплоть до 30% это включает как скорость, так и затраты энергии. Если добавишь к этому собственное мастерство, то и выходная мощность. Хотя эта цифра является теоретическим максимумом, скорее всего, улучшение остановится в районе 20. После того, как я произнес это, острый взгляд буквально ножами впился в пока еще мой рунный камень. И это полностью оправдано, способности могут быть различными, при том, что сами по себе редки. Многие охотники предпочтут использовать камень, даже если он содержит в себе неподходящую способность, а предлагаемое мной это один из лучших вариантов для любого кастера. И если бы в одном из подземелий Церанга этот навык не оказался одним из врожденных для населяющих тот данж монстров, в связи с чем у меня таких камушков 7, то хрен бы я его отдал. Ну и еще проверяя способность марионетки с этим камнем, я понял, что просто не могу применить его эффект на свои нити или марионетизацию. Ли Су Йон отчетливо ощутила, как у нее пересохли губы от такого предложения. Для нее, баффера, чьи касты в среднем нуждаются в большем времени, один этот камень выведет ее на новый уровень. Моментально она превратилась из стервозной мажорки в эффективного охотника, чей разум заточен на быстрый анализ ситуации. И все же я не буду нарушать закон, даже ради этой способности. А еще у меня контракт с гильдией, по которому я не могу работать на кого-то другого. Она пыталась это скрыть, но было слишком отчетливо видно, насколько сложно ей дался отказ от подобного. Во-вторых, выделяю голосом насмешливый намек на то, что я еще не закончил. Никакой закон нарушать не надо. Я согласен, что тот случай был некрасив, но это не то, чем я занимаюсь на постоянной основе. Я артефактор, и меня интересуют твои способности в прикладной мере, чары, проклятия и то, что я смогу создать на их основе. Я не переманиваю тебя из твоей гильдии, а просто предлагаю активировать свои способности, когда я попрошу, не против других людей, а еще никаких контрактов». Ли Суйон не стала терять бдительности от такого щедрого предложения, но явно задумалась. «И самая приятная часть для тебя – это не основная взятка, это извинение». С этими словами я отправил по короткой дуге парящий в воздухе камень ей в руки. Это было болезненно для моей жлобности, но ее вытянувшееся выражение лица отчасти окупило это. Извинения приняты. Она не растерялась, и камень быстро исчез в ее сумочке. Основная взятка вот. С этой фразой я выложил на барную стойку телефон. Я, конечно, знаю о стереотипах насчет девушек и айфонов, но в этом случае это не сработает. Это не просто телефон, основная функция, которая должна тебя заинтересовать, это его камера. Ты же помнишь, что я артефактор. Это зачарованная камера, она будет работать внутри врат. Через десятую долю секунды после того, как я договорил телефон и испарился, я едва заметил ее движение. Принято. То Бетсон тянует. Осторожно, Прим. Автора.